Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас... Алло. Да. Здравствуйте. Ольга Эдуардовна? Кто спрашивает? Зовут меня Жанна Артуровна. Я звоню из департамента взыскания Восточного экспресс-банка. Фамилию свою назовите. По поводу задолженности звоню. Мастякова. По какому кредитному договору звоните? Так, по кредитному договору. Кредитной карте, которая называется просто. Угу. Слушаю вас. На протяжении 14 дней данный кредитный договор находится на просроченной задолженности. Скажите, это с чем связано? Я вчера все рассказала. Что вы рассказали? Все. Все это что? Но если у вас не зафиксировано, это не мои проблемы. До завтрашнего дня нужно произвести оплату по кредиту 2400 рублей, сумма вашей задолженности. И? До конца завтрашнего дня данная сумма будет внесена? Нет. Почему? Я вчера рассказала. За вчера ничего не изменилось. Что вчера? Вы ничего не знали? Со вчера ничего не изменилось. В случае, если оплата по кредиту внесена не будет, то затем за счет того, что будут начислены штрафные санкции, сумма долга будет увеличена. Угу. Сумма, которую вам ранее озвучивала, с учетом авансового платежа на следующий месяц, я могу данный авансовый платеж отменить. Вы можете 1400 рублей внести завтра. 1400 рублей завтра будут внесены? Нет. Почему? Я уже говорила. Максимум, насколько могу отсрочить платеж, до 27-го включительно. До 27-го включительно оплата будет внесена? Нет. Я уже говорила, почему. Шеф, поняла, информацию зафиксировала. Да, ой, горе взыскательница, блин. Двойка. Что? Двойка за взыскание. Вам двойка за оплату. Обоссаться сейчас прям. Шутка дня. До свидания. Пока. Никчёмыш. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, сейчас дозвонилась до Ольги Эдуардовны, верно? Да, вы кто? Звоню вам с банка Восточный, департамент взыскания. Валерия Геннадьевна зовут меня. Фамилию свою назовите. На основании какой причины вы не оплачиваете свой долг? Фамилию свою назовите. Семенищева Валерия Геннадьевна. Господи, вот это вот фамилия. Вы по какому кредитному договору звоните? Так, который у вас основной. Скидка без страхования называется. А сколько дней просрочки? Так, дни просроченной задолженности 10 дней. Так это кредитная карта просто? Нет. Последний раз вы платеж носили, это 1052 рубля 57 копеек, это было 1 числа, то есть в начале месяца. И сейчас также у вас фиксируется задолженность. Ясно. Платить не буду, идите в суд. По какой причине не будете платить? Не хочу. Ну как это вы не хотите? Вот так беру и не хочу. Это не причина. Мне плевать, причина это для вас или не причина. Я сказала оплатить, не вы буду, значит не буду. Условия кредитного договора. А вы считаете, что это для меня догма в последней инстанции? Ваш кредитный договор? Я плевала на него и сожгла его. Алло. Добрый день. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Ольга Эдуардовна, наверное? Да, кто спрашивает? Банк Восточный, департамент взыскания. Меня зовут Алина Игоревна. Звоню по поводу вашей кредитной карты. Просто с планшета 17 день оплаты не производите. Фамилию свою назовите. Я нашла. А, это Терияки. Не хочу вам платить. Вот. По какой причине оплату, от оплаты отказываете? Не хочу платить. Вот это же фирма, только соевый надо. Ну, как мне нужно, как мне можно понять, не хочу платить. Да как я говорю, так вы понимаете. Нет, это не он. Вы сейчас работаете, получаете доход какой-то. И что? Ну, просто у вас в любом случае будет по вашей кредитной карте долг. Пока вы ее не закроете. Вот такая же фирма, вот, Сенсой. А это фигня какая-то. Слышите меня? Да, к сожалению, я вас слышу. Сказала же, платить не буду. Я говорю, что звонки вам будут в любом случае поступать. Пусть поступают. Я сейчас фиксирую официальный отказ. А в связи с чем не хотите оплачивать? Отсутствует у меня желание платить. А зачем вы тогда вообще ее брали? Деньги нужны были. А, то есть вы деньгами воспользовались банка, а теперь платить не хотите? Да, все правильно. Эту информацию я отметила. Ну все, я вам озвучу. Пока. Нет, не все, не пока, а, не все. До свидания. Еще не все, нет. Ну давайте активнее. В любом случае вам нужно будет внести. Давайте вы мне не будете указывать. Ну вы нудная такая. Читайте свой скрипт. Правильно, обязательно перед банком. Будьте добры оплачивать свои долги вовремя. Ага. Ну, то подождите, сейчас озвучу вам корректную сумму к оплате. Как вот такой возьмем? На сегодняшний день к оплате 2600 рублей. Оплатить вы должны сегодня, завтра, до конца рабочего дня. Вот, давай вот этот возьмем. Хорошо. У меня вообще цифры, нет? Да я вас не слушаю. Читайте свой скрипт и попрощаемся с вами. А я не собираюсь читать скрипт. Вот оно. Требование банка. Брали кредит, кредитную карту. Будьте добры вернуть деньги банка обратно. Ага, обязательно. Либо там уже будут с вами разбираться по-другому. Масло подсолнечное. Хорошо. Фиксирую тогда официальный отказ. В любом случае звонки вам будут поступать. Не плевать. Ожидаем оплаты от вас. Подскажите, дополнительный номер будет для связи? Для вас нет. Информация все зафиксировалась. Все, пока. Записывать. Всего доброго, до свидания. Трубку бросила, в дупло отползла. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, я сейчас разговариваю с Ольгой Эдуардовной? Да, вы кто? Говорите погромче. Ольга Эдуардовна, меня зовут Надежда Алексеевна, банк Восточный департамент взыскания. У вас просроченная задолженность по кредиту имеется. 9 дней. Надежда Алексеевна. Фамилия? Звездкина. Как еще раз? Звездкина. И что? Ольга Эдуардовна, почему вы не оплачиваете свой кредит в 20 день на платеж задолженности? Как вы не хотите, вы деньги брали у банка, вы хотели их получить, правильно? Естественно, это логично. Ну, а теперь логично, наверное, то, что банк будет требовать свои деньги обратно. Требуйте. Но это ж не значит, что я должна хотеть их вернуть. Ну, а хотите их в любом случае вернете? Банк выставляет требования сегодня за прокрайный день с просрочной задолженностью. С просрочной задолженностью сегодняшний день. Еще быстрее говорите. Я говорю, оплата поступит 2100 рублей сегодня или завтра? Вообще не поступит. Вообще не поступит? А вы не поняли или не услышали? Ольга Эдуардовна, убрать деньги в банк, а я буду завтра вы свои деньги обратно. Хотите вспомнить кредитную историю? Да. Да? Хочу подкрепить вашу историю с родственником? Да. Пожалуйста. Так вы добьетесь. На работу вам позвоним тогда. Да, как интересно, когда начальство будет относиться? Интересно, как будет начальство к вам относиться, когда узнает то, что вы не исполняете свои обязанности? Да, он вас нахер пошлет, так же, как и я. Да, берете выражение. Разговор записывается. И у меня тоже записывается. Банк выставляет требования, мне нужно спасибо за оплату. Я описываю сейчас. Не хотите решать в добровольном порядке, будете же в принудительном. С удовольствием. С удовольствием. Хорошо, я вас поняла. Отлично. Получается, это все официальный отказ приглашения, правильно? А вы вот опять переспрашиваете, вам нужно мое разрешение или что? Да, фиксируйте официальный отказ. Нет, я просто хотела убедиться, что вы поняли, то, что негативный посыл там же поставит. Я вас поняла, дополнительный номер телефона. Нет. Дополнительный номер телефона, да, я поверите вас. Конечно. А вы что поверите? Нет. Тогда всего доброго, до свидания. Алло? Алло, здравствуйте. Здрасте. Я могу услышать Ольгу Эдуардовну? А вы кто? Меня зовут Полина Игоревна, я звоню с Восточного экспресс-банка, департамента взыскания. Ольга Эдуардовна, это вы? Да. Да. Вы находитесь в нашем банке на просрочке Кудрявцева. А вы Алина или Полина? Полина. А по какому кредитному договору звоните? Кредитная карта просто. Ага, слушаю вас. Вы находитесь на просроченной задолженности в нашем банке 13 дней. По какой причине вы носите оплату в наш банк? Я не нахожусь на просроченной задолженности. Я нахожусь на кровати. Формулируйте мысли свои правильно. У вас имеется просроченная задолженность. Я не нахожусь в просрочке. В просрочке находится молоко в пятерочке. Женщина, я выполняю свою работу, так как меня учили. А, ну вы правильно, находитесь на просроченной задолженности, вас да. Вас неправильно научили, вы неправильно запомнили, а своего ума не хватает, да, что звучит неправильно фраза. Вы поддаетесь дрессировке, я вас поздравляю. Вы меня сейчас учить будете? Да. На мои вопросы ответьте. Вот когда вы грамотно сформулируете свой вопрос, я вам тогда на него отвечу. Я грамотно формулирую свой вопрос. Я работаю так, как мне говорят. Ну да. Я сейчас с вами свое обучение мнение по работе обсуждать не собираюсь. Причину просроченной задолженности назовите мне свою. Да. Не назову. Причину просроченной задолженности. Не назову, я ее уже называла. Вы разговаривали с другим сотрудником банка? Ну, естественно. Нет, блин, с соседом обсудила. Позвоните соседу, он вам расскажет причину. Нормально со мной разговаривать, я представитель вашего кредитора. Это первое. Ой. Второе. Вы также не ответили пару причин просроченной задолженности другому сотруднику. Не знаю, что со мной. Инфаркт, наверное, случится. Вы прямо это, барзометр зашкаливает у вас. Альфа-самка позвонила? Безграмотная, да? Женщина, выражайтесь нормально. А вы сколько классов закончили? Я вам говорю, вы не ответили прошлому сотруднику про вашу просроченную задолженность. Ваш сотрудник не зафиксировал. Просто. Двум сотрудникам зафиксировали, что вы отказываетесь говорить. А, ну все, значит. А, я им говорила, что я не хочу платить, а они мне сказали, что это не причина, и поэтому не зафиксировали. Требование банка, чтобы вы оплатили 2300 рублей сегодня, что? Завтра включительно. Сейчас я посмотрю, есть ли у вас страховка по карте. Что это за... Вот еще страховка по карте. 2450 рублей. Требование банка сегодня, завтра включительно. Оплатите сегодня или завтра? Никогда не оплачу. Угу. Вы знаете, что по закону вы обязаны исполнять свои обязательства по кредитному договору вне зависимости от ситуации, которая сложилась на сегодняшний момент. А если я плевала на кредитный договор, что делать? Хорошо, то есть вы опять же отказываетесь вносить оплату, да? Да. Вы знаете, что ваши документы находятся на особом контроле, потому что вы позволяете выходить себе на просроченную задолженность. Уже не в первый раз. Мне плевать. Ну хорошо, это ваши проблемы. У меня нет проблем. Звонки это вам будут поступать? Только давайте кто-то другой будет. Чем дольше вы находитесь на просроченной задолженности, она будет со временем увеличиваться. Ой, Господи, сейчас кровь из ушей Вы пойдет. Меня услышали, что со временем просроченной задолженности ваша будет увеличиваться? Потому что вы такая... Вам также будут начисляться штрафы. Ага. Пока. Я с вами не заканчивала разговор. А, нет еще? Поток бреда не закончился? Нет, еще, я да? с вами еще не заканчивала. Ну, продолжайте свое отсутствие машины. Банк может пойти вам навстречу, я могу отменить вам авансовую 1000 при условии, что вы оплатите сегодня-завтра. Оплата в размере 1450 рублей от вас поступит? Нет. Нет, хорошо. Вы знаете, что находясь на просроченной задолженности, я ваша кредитная история ухудшается? Ваша кредитная история ухудшается и закрепится в бюро кредитных историй на 10 лет. Ни вы, ни ваши родственники не смогут в будущем кредитоваться ни в одном из банков Российской Федерации. Вы знаете еще об этом? Раз доказывает, что вы просто читаете скрипты. Я даже слышу, как вы читаете. А вы вот откройте... Я вам больше скажу. Я их не читаю, я вам говорю. Ну хорошо. Это называется «Знаю наизусть». Откройте 218-й федеральный закон о кредитных историях. И почитайте его полностью. Там нет статьи о семейной кредитной истории. Это я тоже советую вам почитать об этом. Я в ваших рекомендациях вообще не нуждаюсь. Я боюсь, что я... Я тоже в ваших рекомендациях не нуждаюсь. Отвечайте на мой вопрос. А какой вопрос-то был? Вопрос в очередной раз. Оплатите ли вы сумму? Нет, я же сказала. Хорошо, единственное, что могу вам еще предложить, это дать вам третий день для оплаты, то есть сегодня, завтра, послезавтра включительно. Оплата от вас поступит? Ну подайте, ну пожалуйста, ну хоть чуть-чуть, ну хотя бы через 4 дня. Вы еще заплачете, блин. Я вас спрашиваю, Таргашка. На вопрос мой ответьте? Не отвечу. Ну не отвечайте, хорошо, вы, ладно, отказываетесь идти на контакт с банком. Так, я фиксирую отказ от погашения. На лбу у себя. Хэштег поставьте. Дополнительный отказ номер для связи с вами будет? Для вас нет. Хорошо, информацию зафиксировала. На лбу. С негативными последствиями вы ознакомлены. Спасибо, до свидания. Не ознакомились с негативными последствиями. Двойка за взыскание. Я ознакомлю. Я вас ознакомлена. Звонки в дальнейшем вам будут поступать. Вот вы сами ознакомились. Вот спасибо, до свидания. А мне расскажете или нет? Или то, что будут женщина, звонки поступать? Женщина, я вас ознакомила, отказ от погашения зафиксировала. А какие последствия вы меня не ознакомили, вы забыли? Скрипт не дочитали. От Аташки по попёшке получите. Я вам сказала, что звонки вам будут поступать. А это негативные последствия. Просроченная задолженность увеличится. Да, это негативные последствия. Если вы не понимаете, это ваша проблема. Штраф вам также начислится. До свидания. Наш дальнейший разговор нецелесообразен. Пока.